Глава 4. Конечно, Лотар почувствовал летающий корабль задолго до того, как увидел, но внутреннее ощущение, которое порождал этот предмет, настолько отличалось от его наглядного представления, что даже он немного оторопел, когда на траву, на деревьях, на людей с их нелепыми шатрами, на небольшой табун лошадей и на дом Лотара легла тень. Шумел он не очень сильно, но звук был такой необычный, как и внешний вид корабля, поэтому лошади запрятали ушами, а самые пугливые кобылки даже взбрыкнули. Впрочем, и многие люди вели себя не лучше. Они заорали, стали поднимать руки вверх, кто-то даже опустился на колени. Лотар с интересом разглядывал летающий корабль в действии. Во-первых, этот предмет был не совсем корабль. Ни покатых боков, ни киля или плавно заостренного носа. Он был довольно плоским, как неуклюжий странный сундучок, а все его обводы отличались угловатостью, к которой глаз долго не мог привыкнуть. Во-вторых, вместо привычных парусов над палубой с единственной настройкой, больше похожей на низкую сараюшку, плавала длинная, немного длиннее самого корабля, серебристая гондола, привязанная к корпусу множеством хитроумно переплетенных канатов. Сразу стало ясно, что именно эта гондола и поднимает все сооружение в воздух, хотя по объему она была гораздо меньше, чем обыкновенный монтельфьер. По какому принципу эта гондола устроена, как она работала, что делало ее такой летучей, было непонятно. Похоже, хитрость заключалась в какой-то магии, хотя что это за магия, не понял даже Сухмет. На носу, под равными углами от бортов вверх и немного вперед, поднимались два огромных жестких ребра, похожих на гигантские веера, отливающих сверкающей темно-коричневой краской. А еще два веера поменьше опускалось вниз и вбок. В целом это напоминало оперение стрелы, хотя никто не ставит на одной стреле четыре пера. Лотар сразу догадался, что веера выполняли ту же роль, что и кили у корабля. Не давали сильным боковым потокам сбивать корабль с курса. На корме почти строго вверх был установлен настоящий руль в виде крестообразной рамы со сложной растяжкой, обернутой плотной жесткой тканью с изображением каких-то резвящихся дракончиков. Но сразу было понятно, что художник никогда не видел дракона. Два руля поменьше отходили почти строго горизонтально в разные стороны от задней оконечности плоского днища. Но они нужны были, вероятно, лишь при наборе высоты или при спуске. В центре корпуса находились два огромных движущихся крыла, очень сложно управляемых каскадом шарнирных приспособлений. Они были так велики, что казалось, их невозможно привести в движение, и тем не менее управляли ими всего два человека. За большими крыльями были еще два крылышка, поменьше, но пользовались ими редко. Рулевой считал, что от них больше мороки, чем толку. Рулевой, как и положено, находился на юте и что-то бодро выкрикивал. А пятеро матросов дружно тянули канаты и делали что-то еще, стараясь посадить корабль на узкой полоске земли, где Сухмет вот уже который год все собирался, но так и не сумел сделать сад камней. Все сооружение производило впечатление законченности, целесообразности и совершенно особенной, непонятной чужому глазу красоты. Лотар даже языком прищелкнул. Если бы он увидел что-то похожее раньше, до того, как отправился на южный континент зарабатывать на жизнь трудом наемника, быть ему сейчас хотя бы матросом на таком вот сооружении. Уж очень оно ему понравилось. Рядом кто-то вздохнул. Лотар взглянул, это был Рубас. «Хорош!» — в его голосе звучало едва ли неоткровенное хвастовство, словно он это придумал, или, по крайней мере, был владельцем корабля. Впрочем, вполне могло оказаться, что Рубас и владел какой-то долей корабля. Высокий худой юноша на юте что-то прокричал в кожаный рупор, и матросы снова взялись за канаты, связывающие продолговатую гондолу с корпусом корабля. По гондоле прошла легкая рябь, она стала чуть-чуть меньше, и корабль начал вертикально опускаться. Левый борт его был повернут к дому Лотара, ко всему табору, расположившемуся вокруг которого пришел Жемескин. Да, красивый аппарат, согласился Лотар. Он чувствовал, что это жалкое преуменьшение. Корабль был прекрасен. Если бы Лотар дал волю чувствам, он не мог бы избавиться от торжественной и сильной, как музыка волны, поднимающей его желание и чувство на высоту, где с ней почти невозможно было справиться. Но он все-таки взял себя в руки, и даже вздох его услышал только с утра. «Эта машина, — заговорил вдруг, не весь откуда взявшихся в усах, — может развивать скорость до 40 миль в час. Но, конечно, такую скорость очень долго поддерживать невозможно. Матросы на крыльях устают брести. То есть крутить педали, я хотел сказать. Еще проще обратить внимание, что на носу и на корме установлены баллисты. Мы здорово замучились, пока сделали их максимально облегченными. Сейчас они могут бить почти как настоящее орудие, а весят раза в три меньше». «А как насчет с точностью?» — спросил Сукмед. Купсак вздохнул. «Ну, с этим прямо беда. Настоящего наводчика мы позволить себе не можем, каждый человек на счету. Зато мы придумали особые горшки со смесью индийского огня и масла. Они разлетаются в воздухе и на определенной дистанции и создают облако горящей масляной пыли. Я думаю, любой вражеский аппарат, попавший в это облако, непременно загорится, так что особенной точности ей не нужно». Лотар что-то промычал, но не стал предубеждать капитана летящего облака. Корабль слегка накренился, когда вся команда собралась на левом борту, выкручивая лебедку. Потом все нижние рули и веера убрали, и корабль с деревянным стуком коснулся земли. Тут же двое матросов на носу и на корме соскользнули на землю по канатам и закрепили легкие, непривычные формы якоря. Летящее облако приземлилось. По свистку космонской дудки команда построилась. По борту спустили легкий трап, и тощий рулевой сошел вниз. Он одернул китель, парадным шагом подошел к купсаху и доложил: «Капитан, летящее облако, согласно распоряжению, прибыло. Жду в дальнейших распоряжений». Купсак с гордостью посмотрел на всех собравшихся, хмыкнул в некотором затруднении и произнес: «Вольно, лейтенант, пока никаких распоряжений не будет. Наши начальники еще ничего не решили». Лотар так и не понял, чего было больше в этом простодушном утверждении: желание подтолкнуть его к решению, неосознанной дерзости или разочарования. Впрочем, могло оказаться, что все это было заранее оговорено. В таком случае Купсак был недурным актером. Лотар, Сукмед, Рубас и четыре ученика отправились осматривать корабль изнутри, а все остальные вернулись в свои шатры ждать решения нашего договора. Впрочем, терпения у них хватило только до вечера. Как только вокруг корабля была расставлена стража, все вчерашние гости, приглашенные на ужин, появились в главном зале Лотарова дома. Лотар вошел в зал, еще не зная, что он скажет всем этим людям. Проведя весь день в разговорах с Рубасом, рассматривая механизм летящего облака, просто приглядываясь к происходящему, он даже не вспомнил, что от него ждут решения. Усевшись на свое место, Лотар оглядел собравшихся и жестом пригласил начать прятать. Застучали ножи, вилки, тихо как тени стали расхаживать слуги, приведенные в дом из лагеря. Четыре его ученика тоже сидели за столом, но в самом дальнем углу зала. Молчание длилось очень долго. Лотар хорошо ощущал, как растет ожидание, превращаясь в настоящую муку для собравшихся. Наконец он спросил: «Мне кажется, нет смысла тратить время на торг о цене. Вы уже все продумали?» Джимискин кивнул, отложил двузубую серебряную вилку, которую он ковырял в тарелке небольшого пескарика, достал из обшлага рукава записку и протянул Лотару. Но взял ее Сукмед. Он развернул записку, глаза старика чуть дрогнули, и Лотар без труда прочитал в его сознании единственное слово: «Колоссально». «За эти деньги, желтоголовый, мы могли бы оснастить неплохую армию, обучить ее и одержать одну победу. Но у нас нет времени ни на оснащение армии, ни на ее обучение, и нас не устраивает одна победа. Нам нужно, чтобы все три вражеские армии повернули назад». Мэтр Шевелек, сколько раз, согласно вашим записям, я отказывался от предложенной работы? — спросил Лотар, сидевшего через стол наискосок ученого. — Более сотни, к сожалению, желтоголовый. У вас репутация отвратительная. Репутация человека, который не любит ни очень дешевых, ни простых заданий и всегда требует, чтобы все было исполнено, как он скажет. На севере континента даже есть выражение «Лотаров прием». Это нечто такое, что работать непонятно как, что никому не под силу повторить и стоит необычайно дорого. «Да, никогда не слышал», — буркнул Лотар. Подумал и добавил. «Вообще не слышал, чтобы обо мне рассказывали какие-то байки». «Ну, было бы странно, если бы их рассказывали тебе», — пробурчал Рупас. Рот его был набит так, что даже щеки оттопырились. Но Лотар без труда видел, что от волнения он не может проглотить ни куска, лишь делать вид, что ест. «Зато у тебя есть последователи», — заявил вдруг Шевелек. «Они носят такую же налобную пластину, требуют изготовить им меч, похожий на твой, и тоже пытаются охотиться на нечисть». «Интересно, и что же думает об этом нечисть?» Джемескин холодно усмехнулся. «Как правило, очень довольна и приглашает следующих идиотов, как только прожует предыдущих». Лотар отложил нож, взял кружку с разбавленным сидром и сделал громадный глоток. «Ну ладно, Сухмед, что ты тут думаешь вообще об этом, обо всем?» «Любой самый кровожадный демон может сожрать пару дюжин людей или погубить души сотни склонных пороку дураков. Но война — это такая штука, которая уничтожит множество городов и погубит души сотни тысяч людей, которые могли бы еще спастись в будущих перерождениях. А так...» — он обреченно махнул рукой. «Карма их будет непоправимо испорчена, потому что это война». Лотар посмотрел на учеников. Они делали вид, что смотрят в тарелки, но до неловкости откровенно копались в душевном состоянии и мыслях едва ли не каждого из гостей, пытаясь как следует прочувствовать ситуацию. «Каш, ты главный стратег у нас. Можешь что-нибудь сказать?» «Полетать на этой штуке очень хочется», — промямлил юноша, чем вызвал улыбку Сухмета и Усаха. «Лотар, а что ты на самом деле думаешь?» — спросил Рубас. Лотар сосредоточился. Это мгновенная, как в бою, мобилизация принесла ответ, и он произнес: «Думаю, в этом вызове есть какая-то предопределенность, и противником нашим на сей раз будет кто-то или что-то, с чем все равно предстоит когда-нибудь сразиться». Он обвел взглядом лица людей, которые, не отрываясь, смотрели на него, хотя не очень понимали, что он говорил. «Ну а раз так, тогда Купсак, подготовь еще 6 мест на твоем корабле для меня, Сухмета и 4 моих подручных». Он встал и посмотрел на всех собравшихся. Что-то встревожило желтоголового, словно на миг ему тут появился кто-то абсолютно чуждый, кровожадный и обладающий огромной магической силой. Словно их за 3-9 земель сейчас подслушивал некий демон, заранее спланировавший и эту войну, и даже решение Лотара. Тогда он медленно проговорил, словно бы не уверен в своих словах. «Джемескин, я говорю «да». Мы отправляемся завтра с первыми лучами солнца».